Глава 26. Рандевисты. Астероид может быть любого размера, с человеческий кулак или с гору. Это обломки Солнечной системы, мусор, который остается после ухода строительных рабочих. Большая часть астероидов сегодня занимает пространство между Марсом и Юпитером. Их миллионы, но и в сумме их масса не сравнится с массой Земли. Когда орбита какого-нибудь астероида совпадает с земной, может произойти великое рандеву с Землей. Для общества рандевистов появление астероида – возвращение потерянного сироты, блудного сына. Это важное событие. Мистер С.А. Арбитер, общество рандевистов. Лидингтон-Хилл возвышается над аэродромом Роутон, некогда принадлежавшим королевским ВВС, а потом Люфтваффе. На низком холме стоит замок Железного века, один из немногих уцелевших вокруг Мальборо и Лэмбурна. Однако рандевистов привлекает не древность этого места. Они собираются чуть ли не в любой стране мира, следуя специальным уведомлениям о встрече, очевидно, от случая к случаю. Они всегда придерживаются одного и того же заведенного порядка. Выбирают место, на очень выгодных условиях договариваются с владельцами об исключительных правах. Затем за месяц до встречи с помощью местных правоохранительных органов или младших членов общества организуют охрану и следят за тем, чтобы никто чужой в это место не просочился. Наверное, благодаря секретности воинствующее общество любителей астрономии сумело сохранить свою деятельность в полной тайне. Оно могло бы обеспечить почти идеальное убежище доктору Мюллеру, который в начале 50-х годов и основал это общество, вместе с Сэмюэлом Арбитером, известным астрономом того времени. Виктор припарковал машину и беспечно пошел к двум гориллоподобным громилам, дежурившим у Лэндровера. По пути посмотрел направо, потом налево. Через каждые 300 ярдов стояли группы вооруженных охранников с рациями и собаками и не сводили глаз приближавшихся гостей. Проскользнуть незаметно было просто невозможно. Самый лучший способ проникнуть в любое место, куда у вас нет допуска, идти в парадную дверь, словно у вас есть на это полное право. «Привет!» — бросил Виктор, пытаясь пройти мимо. Один из громил заступил ему дорогу и положил громадную руку ему на плечо. «Добрый день, сэр! Хороший день! Могу я видеть ваш пропуск?» «Конечно», — сказал Виктор, роясь в кармане. Он показал пропуск, не вынимая его из бумажника, сквозь прозрачный, но потертый пластик. «Если горилла достанут его и увидят, что это фотокопия, все пойдет прахом». «Я не видел вас прежде, сэр», — сказал с подозрением второй охранник. «Естественно», — ответил Виктор. «Вы же по моей карточке видите, что я принадлежу к ветви спирали берега Натуиди». Первый передал бумажник своему товарищу. «У нас ведь уже бывали проблемы с чужаками, не правда ли, мистер Европа?» Второй хрюкнул и вернул бумажник Виктору. «Имя?» — спросил первый, вынимая папку. «Меня может не оказаться в списке», — медленно проговорил Виктор. «Я опоздал. Я звонил доктору Мюллеру вчера вечером». «Не знаю никакого доктора Мюллера», — сказал первый, втягивая воздух сквозь зубы и сверля Виктора сузившимися глазами. «Но если вы рандевист, то для вас не составит проблемы назвать планету самой высокой плотностью». Виктор посмотрел на одного, на другого и рассмеялся. «Конечно, нет». Он сделал шаг вперед, но гориллы перестали улыбаться. Один из них протянул лапищу поперек дороги. «Ну?» «Это же нелепо», — возмутился Виктор. «Я 30 лет рандевист, и со мной еще никогда так не обходились». «Мы не любим чужих», — снова сказал первый. «Они нас обзывают нехорошими словами. А вы знаете, как мы поступаем с фальшивыми членами общества?» «А теперь еще раз. У какой планеты самая высокая плотность?» Виктор смотрел на них, а они злобно смотрели на него.